Горящие фары выхватывали из черноты то нависший скалистый выступ, то крутой обрыв. Но их молчаливому водителю она, без сомнения, хорошо была знакома. Он почти не снижал скорости, и в посадке не чувствовалось напряжения. Салон не освещался. Лу с трудом различала его большую круглую голову, то ли лысую, то ли наголо обритую. Плечи у него были не уже, чем у разместившегося рядом с ним Джозефа. Лу прильнула к сидевшему с краю Даниэлю, стараясь, чтобы между нею и Бенджаменом оставалось по возможности больше свободного места. Спустя полчаса дорога значительно улучшилась. Ям стало намного меньше, не так трясло. Лу почувствовала, как блаженно согревается, размякает ее тело. Дремотно тяжелеют веки. Прислонилась головой к Даниэлевой груди, закрыла глаза. И под его нежно поглаживавшей ее плечо рукой заснула. Пробудилась, однако, легко и быстро. Что-то изменилось. И сразу поняла, что машина перестала двигаться. Лу выпрямилась, заглянула через плечо водителя и увидела в шагах в 15 высвеченное фарами упавшее дерево. Оно лежало поперек дороги, большое, прихватив смятой верхушкой добрую половину противоположного склона. Чеченец сидел неподвижно, ладони на руле, но его набыченная шея и окаменевшие плечи свидетельствовали, что эта история очень ему не нравится. Джозеф поглядел на него, тоже, очевидно, заметил его тревогу, обернулся к Бенджамину. «Скажи ему, что мы готовы расчистить путь, нас много, справимся». Бенджамин перевел водителю слова лейтенанта. Тот что-то хмуро пробормотал в ответ. «Ему не нравится, как оно лежит», — перевел Бенджамин. «Мне тоже не нравится», — вклинился Даниэль. «Но я сомневаюсь, чтобы поблизости существовал телефон-автомат, по которому можно было бы вызвать техническую помощь». Наверняка он не завершил бы на этом свой пылкий монолог, но дальнейшие действия чеченца остудили его прыть. Бритый верзила вытащил откуда-то из-под сиденья небольшой короткоствольный автомат, клацнул затвором. Сделал остальным знак, чтобы не двигались, осторожно приоткрыл дверцу, выскользнул из кабины и тут же пропал из виду. «Похоже, он решил, что дерево упало здесь не случайно», — сказала Лу. «Отправился на разведку». «Ему вообще-то видней?» — откликнулся Даниэль. «Но убирать это бревно все равно придется. Тут развернуться негде. Или возвращаться задним ходом до какой-нибудь развилки, если таковая имеется, или двигаться дальше на своих двоих». Никто ему не возразил. Правота Даниэля была очевидной. «Не будем торопить события», — нарушил затянувшееся молчание Джозеф. «Сейчас он удостоверится, что опасности нет, вернется, и мы что-нибудь придумаем». Прошло еще несколько томительных минут. Водитель будто растворился в ночи. И Лу снова продемонстрировала, что слух у нее поострее, чем у спутников. Первой услышала далекий шум мотора. «Едет кто-то!» Все повернули головы назад и увидели вырвавшиеся из-за поворота два желтых луча. Вскоре автомобиль, тарахтение его слышалось уже отчетливо, свернул напрямую к ним, и, проехав еще немного, остановился.